«Я не боюсь твоей угрозы, Кассий, поскольку защищен доспехом чести. Как легкий ветерок твои слова меня минуют. Для меня твой гнев — безумца бормотания. И богами, клянусь, ты вылакаешь яд хандры, а там и околеешь, как велит благая справедливость», — сказал Хьюго. Твист растерялся, но не уступил. «Наверное, вас удивило, что я вошел в окно. Понимаете, я звонил, но никто не услышал». «Изыди, негодяй!» «Вы хотите, чтобы я ушел?» — осведомился Твист, перед которым мелькнула надежда. «Стойте, а то я дам вам по голове графином портвейна. И не мелькайте!» «Что-что?» «Не мелькайте! Вы как-то дергаетесь, а меня это раздражает. Не только это, между прочим. Что же еще? Забыл. Но скоро вспомню». Хьюго мрачно нахмурился, и пришелец впервые ощутил, что хозяин не совсем в себе. Какой-то дикий блеск в глазах. Нет, нехорошо. «Вспомнил», — сообщил Хьюго. «Усики. Усики? Или что там у вас под носом? Редкостная мерзость. При Цезаре, — сварливо пояснил Хьюго, — никто бы не дозволил такого беззакония. А хуже всего, — прибавил он, — что безобидный сельский дом вы назвали курс на здоровье. Батюшки, как же это я? Надо было, чтобы вы сейчас сделали эти упражнения». «Вероятно, — осведомился Твист, — ваш дядя еще на концерте?» Хьюго был потрясен. «А вы там были?» — грозно спросил он. «Я? Нет». «Вы уверены? А ну-ка, посмотрите мне в глаза!» «Я и рядом не был. Что-то мне кажется, вы из этой банды. Вроде бы я вас узнаю». «Ну что вы? Вы уверены?» «Да». «Да? Все равно вы измываетесь над несчастными толстяками. Так что просим». «Что?» «Согнитесь», — сказал Хьюго, — «и растянитесь». «Что-что?» «Растянитесь. Сперва одно, потом другое. Хочу послушать, как пуговицы будут отлетать, когда жилет ваш лопнет». Мистер Твист вполне убедился, что блеск в глазах его собеседника исключительно неприятен. Перейдя взор на мускулистое тело, он решил, что хозяина надо успокоить, чем бы ни были вызваны его требования – слабоумием или опьянением. «Эй-эй!» – напомнила себе Хьюго, усевшись в кресло и закуривая. Манера его напоминала усталую беспечность султана, собравшегося позабавиться выходками шута. Но беспечность беспечностью, а блеск блеском. И Твист уступил. Он согнулся, растянулся, какое-то время дергал руками и ногами, а Хьюго, выпуская клубы дыма, с томным одобрением смотрел на него. «Так, теперь завяжитесь узлом», — сказал хозяин. Твист скрипнул зубами. Тяжелее всего вспоминать былые услады. Он же припомнил, как еще утром смеялся от всего сердца, глядя из окна на пациентов, которых дрессировал сержант Фланнери. Мог ли он помыслить, что ему придется проделывать эти упражнения? Мог ли он представить, как они мучительны для, скажем так, нетренированного человека? «Минутку!» – неожиданно сказал Хьюго. Твист с удовольствием выпрямился. «Тяжело отдувайся!» «Как насчет прекрасных мыслей? Они есть?» «Да-да. Спокойные, надеюсь. Да-да. Хорошо, продолжайте». Твист возобновил упражнение. Болело у него буквально все, но во тьму страданий проник слабый луч надежды. У любой ситуации есть плюсы и минусы. Минусы он уже знал, а плюсом можно считать то, что он оказался довольно близко от окна. «Ну, как мысли?» – осведомился Хьюго. «Хороши?» Твист заверил, что да, и вполне искренне. Ему удалось отползти от мучителя на несколько футов. Окно было почти рядом. «Повезло вам, Твист», — рассуждал тем временем Хьюго. «День за днем вы могли видеть, как мой дядя Лестер делает вот это самое. Смотришь на вас, и то занятно. А куда вам до него? Чистый цирк». «Ах, да», — припомнил племянник, — «коснитесь-ка ножных пальцев, не сгибая колен». Твист не поверил бы, что упражнение это может кого-то рассмешить, но Хьюго без сомнений счел его самым занятным. Когда лиловое лицо появилось третий раз, он залился смехом, и сигаретный дым попал не в то горло. Этого и ждал несчастный Твист. Как сказал бы Ронни, если бы публика разрешила доиграть до этих строк, Отлив всегда сменяется приливом, который приносит нам удачу. Медик одним прыжком вскочил на окно и, обретя особую прыть, должно быть от гимнастики, выпрыгнул наружу. Очутился он на Эмили. Гуляя перед сном, она задержалась немного, чтобы исследовать подозрительный запах, и еще не решила, мыши это или давно утраченная кость, когда на нее посыпались очень крупные градины.